Все дело в том, поймал мой недоуменный взгляд Хирана, что у них, вероятно, есть снайперская винтовка. Возможно, не одна, нахмурился он. Без очков его лицо выглядело уже не настолько безобидным, отчего мрачная складка между бровей у неподготовленного человека могла вызывать дрожь по спине. Если они однажды решат пойти войной на поместье, то быть беде. Нужно разведать обстановку, чтобы убедиться в их намерениях. А потом сообщим Токагедона. Это звучит весьма убедительно, не мог не признать я. Если кто-то займет более-менее нормальную позицию на крыше одного из домов вокруг лагеря, то он сможет перестрелять два десятка человека, прежде чем все успеют разбежаться. Войной, вздернул брови Камура. Даже когда мир вокруг рушится, особенно, когда он рушится, мой наивный друг, похлопал я парня по плечу. Аккуратно, разумеется, чтобы не высовываться. Не могу не согласиться с доводами Хирана Куна, кивнула Саика, вызвав у коты смущенную улыбку. Если они опасны и агрессивны, их нужно уничтожить. Ну, маньячка переиначила все на свой лад, неудивительно. Вон как кота рот изумленно раскрыл на подобную интерпретацию его слов. Эх, ха-ха, не очень-то я горю желанием знакомиться с кем-то, но решение большинства. Я бы, конечно, мог своим лидерским статусом наложить вето и развернуть группу в обратную сторону, но не вижу смысла. Тем более, уже дал им высказаться. Ладно, кота, если что, у тебя есть пистолет? Повернулся я к парню. «Есть», — кивнул тот, — «полицейский Смитх Вессон полицейского образца, но у меня только 5 патронов». «Ладно, можешь дать мне, на всякий случай». «Да, конечно», — передал мне револьвер парень. «Как будем налаживать контакт?» — спросил Такаши. «Сейчас подумаем». Я аккуратно открыл дверь этой самой машины и заглянул внутрь. Ничего особо интересного там не было. Жаль, думал найти кусок какой-нибудь белой ткани и замутить что-то вроде флага. Было бы куда проще, если бы вышли к нам, чем идти к ним самим. Ладно. Так, ребята, посидите здесь, я доберусь до ТЦ, а после, если все будет нормально, позову вас. Это же опасно, вскрикнул Такаши. Я быстрый, пожал я плечами. На крайний случай. У меня есть убийца драконов, за которым я могу спрятаться как за щитом. У вас задача – сидеть спокойно и не высовываться. Посмотрел я на Саика и Камура. У тебя, кота, немного посложнее. Если, вдруг, этот наблюдатель начнет палить по мне, тут же высовываешься и нашпиговываешь окно пулями. Для верности можешь им эффект взрыва придать, чтобы наверняка. Я понял, исказилось лицо Хирана в страшной улыбке. Тут уж сразу понятно, если вдруг потребуется, то его рука не дрогнет. «Я с тобой», — ультимативно заявила Саика. «Лучше, если я пойду один», — улыбнулся я. «Я быстрее. У меня есть способы нейтрализовать врага, не доводя до драки. В целом я даже не врал. Уже тогда, когда мы выходили за стены Саика в последний раз, я превосходил ее в скорости рывка, а после комплексного улучшения, даруемого новым человеком, думаю, я могу двигаться с такой скоростью, с какой не может двигаться никто, кроме тех, кто владеет соответствующей способностью. И то не факт, а что касаемо нейтрализовать врага, то я еще ни разу не пробовал давить своей аурой убийственного намерения на 100%. Думаю, в таком случае, особенно, если все провернуть неожиданно, то я смогу брать вероятных агрессоров тепленькими. Ладно, недовольно кивнула девушка. Вот и хорошо, я приготовился к действительно стремительному рывку. Даже до приобретения 4-звездочной пассивки я как-то не заморачивался с тем, чтобы проверить пределы своей скорости, не выходя за те значения, которые мне нужны для боя и жизни. Сейчас же, думаю, приложу все силы. Ноги напряглись, готовые выстрелить моим телом в любой момент. По-хорошему, у меня нет причин для подобного риска. Все же, именно мне контакт с новой группой выживших ничего не даст. Но он может быть действительно полезен для лагеря, а я, все же, с недавних времен, вполне искренне себя к нему причисляю. И нет, я не считаю себя подчиненным Сайтера, но, думаю, мы в одной лодке. Плюс, мне тупо любопытно, на что я способен. Вот не чувствую я угрозы от своей затеи. Совсем. Напряженные ноги резко распрямляются, бросая меня к центру проезжей части. Воздух внезапно ударил в лицо, словно я нырнул под воду. Я планировал прыгнуть на середину дороги, но, каким-то фигом, перескочил на другую сторону. Благо, успел вовремя осознать случившееся и, повернувшись резкими толчками от земли, двинулся в сторону ТЦ, на ходу раскачивая хаотичный маятник. Черт, я даже бегом-то это не могу назвать. Каждый толчок ногой от земли, каждый шаг отбрасывал меня в сторону движения на 2 с лишним метра, и делал это с очень большой скоростью. Пришлось как следует пригибаться к земле, чтобы случайно не взлететь вверх, ибо, по моим ощущениям, я мог в легкую подпрыгнуть на высоту 4 метра. Благо навык фрирана помогал подобрать оптимальное положение тела для столь высокоскоростного бега. Бьющий в уши ветер не давал ясной картины происходящего вокруг, но, насколько могу судить, в меня не стреляли, что может быть как знаком того, что неизвестный наблюдатель растерялся, так и знаком того, что он и правда не питает к нам враждебности. Ну, или, мы действительно перестраховались, и этот тип смотрел на нас из бинокля, а не в прицел оптики. Остановился я в тот же момент, как одним прыжком взлетел вверх по лестнице крылечка. Тут у меня над головой был достаточно большой навес, укрывающий от любых взглядов из окон торгового центра. Уж не знаю, сколько времени у меня ушло, чтобы до сюда добраться, но вряд ли больше 4 секунд, на 150 метров расстояния, 156, если быть точнее. Какой там мировой рекорд стометровки? Думается, я его только что с треском побил. Помахав рукой в сторону машины, за которой до сих пор сидели ребята, я повернулся в сторону входа. Здесь раньше была большая крутилка, войдя в которую можно было попасть внутрь, но сейчас она, разумеется, не работала. Были еще и обычные двери чуть в стороне, но они были забаррикадированы. Как бы мне так пролезть внутрь? Не могли же они запечатать подобным образом вообще все входы и выходы? Хотя, может быть, все же там, в торговом центре, явно есть все необходимое для весьма длительного существования. Хм, я все же подошел к этой крутилке. Остановилась она так, что даже в этот тамбур внутри не зайти, потому, видимо, его никто и не завалил. Это видно из-за прозрачности стенок. Уперев руки в створку, я попытался толкнуть. Ничего. А если сильнее, руки напряглись, буквально вдавливая мои ноги в мощенное плиткой крыльцо. Прозрачная пластиковая поверхность под моими руками затрещала и захрустела, однако, механизм сдался быстрее, и вся эта фигня начала поворачиваться. Протолкнув крутящуюся дверь до того минимума, чтобы появился зазор в один из 2 внутренних отсеков, я пролез внутрь и уперся уже там, что было куда удобнее. Потому, спустя 10 секунд, я уже стоял внутри ТЦ, прикрыв за собой. Так, окинул я взглядом округу, тщательно прислушиваясь к интуиции и инстинктам. Куда дальше? Первое, что бросалось в глаза, так это эскалатор, ведущий на следующий этаж. Всего их тут было 5, один из которых цокольный. По табличкам и указателям можно сделать вывод, что на цокольном торговали бытовой техникой, телефонами, игрушками, а еще там была оптика. Еще был салон красоты, или что-то такое. Здесь же, на первом этаже, располагался огромный гипермаркет, занимающий все пространство этажа, кроме холла. Гипермаркет – это интересно, очень интересно. Нужно будет тут осмотреться. На первый взгляд, пусть его и успели немного потрепать, но выглядит так, будто продуктов тут еще навалом. Второй этаж выделен под всякие отдельчики. Магазины с одеждой, хоз, товары, ювелирка, косметический, мебельный и все в таком духе. На третьем расположился кинотеатр и фудкорт, а на четвертом боулинг, бильярд и игровые автоматы. Не казиношные, а чисто развлекательные. Скорее всего, выжившие забаррикадировались на более высоких этажах, что подтверждали заваленные до непроходимости эскалаторы. По идее, где-то должны быть служебные лестницы. Можно посмотреть там. Обнаружилось это дело довольно быстро, но, к моей досаде, там все было заперто на ключ. Можно было бы выломать дверь, но, если налаживать мирные отношения, что-то ломать – не лучшая идея. Потому я двинулся к лифтовым шахтам. Мой силы с лихвой хватало, чтобы разомкнуть створки. Надеялся на удачу, и мне повезло. Один из 2 лифтов располагался на цокольном этаже. Я думал, что было бы неплохо даже в том случае, если бы он был на моем, но так даже лучше. По канату я лазить умел и раньше, пусть и плохонько, а сейчас, могу забираться по нему, работая одними руками. В общем, трос лифта послужил очень даже неплохим подъемником на верхние этажи. Какие-то тут неосторожные ребята собрались. Уже 2 элементарные ошибки в фортификации. Как только дожили до этого дня, по тросу я добрался до самого верхнего этажа. Переступил на узкий выступ у створок и разомкнул их, тут же спрыгивая в шахту и хватаясь руками за тот самый выступ, на котором стоял. Тишина. Подтянувшись, выглянул. «Ну, вроде чисто. А что такое? Я ведь не совсем беззвучно в шахту лифта забрался. Могли держать проходы на прицеле. Я бы так и сделал. Однако, судя по всему, четвертый этаж не был местом обитания местной группы. Хотя это даже этажом то толком не назовешь. Практически вся центральная часть была проемом, огороженным перилами, заглянув за которые, можно было увидеть уже третий этаж. Миленько. А вот и наши бараны. Со своей позиции я видел 14 человек. Пятеро имели весьма бандитского вида внешности, действительно держали створки лифта на прицеле, но как-то не слишком усердно и скорее заодно со всеми остальными проходами. Возможно, и не слышали моих шебуршаний на первом этаже. Черт, ну и где он? Повел плечами лысый мужик, держащий в руках что-то вроде МП-5. По крайней мере, в Каиске она так называлась. Фиг его знает. Может, не смог пройти через баррикады? Вряд ли. Покачал головой еще один, держащий в руках тот самый полицейский Смит Хвессон. Шиму рассказал, что он сильный демон со способностью ускорения. Демон, да и про способности они в курсе. Похоже, их демон это аналог нашего охотник. Значит, с весьма существенной вероятностью, среди них таковые имеются. Это плохо. Как-то вот не выглядят они хоть сколько-то дружелюбно. Видимо, эта пятерка здесь за главных. Плюс есть некий Шимура, который, судя по всему, и наблюдал за нами через то окошко. Возможно, есть кто-то еще. Остальные же присутствующие в моей зоне видимости люди выглядели, так скажем, не очень хорошо. Истощенные, забитые, измученные и безоружные. Причем, тут были только мужчины. Совпадение? Почему-то мне кажется, что нет. Если задаться вопросом про то, где женщины, то, есть мнение, что ответ мне не понравится. Я неосознанно погладил рукоять пистолета, торчащего у меня из-за пояса. Приходите в мой дом, мои двери открыты, а дом мой, он на Бусти, путь на который вы можете найти по ссылке в описании. Глава 32, мини-обновление. Глава 32, мини-обновление. ТЦ. Может и правда не смог попасть внутрь, скривился тот самый мужик с МП-5. Вполне возможно. Босс говорил, что способности демонов не всеобъемлющи. Если кто-то быстрый, то с силой у него могут быть проблемы, ответил ему тип, держащий в руках полицейский пистолет. Их там таких, к слову, двое было. Сайта, сбегай до Шимуры, спроси у него как дела. Хорошо, кивнул мужчина и двинулся в сторону бокового прохода. Хм, а это удачно. Он будет проходить как раз под балконом и, при желании, я вполне могу спрыгнуть в том месте. Блин, жаль, у меня навыков на скрытность нет, кроме разве что таланта тихого шага, прим. Автора, выпало в 13+ главе, но там одна звезда. Ну, всяко лучше, чем ничего. Аккуратно, но быстро пробежавшись по четвертому этажу, чтобы оказать ровно на том участке, откуда меня не будет видно, я дождался, пока этот сайт пройдет подо мной, после чего, убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, спрыгнул вниз. Модифицированные ноги с легкостью выдержали приземление с высоты почти 5 метров. Более того, за счет все тех же изменений, получилось у меня это практически бесшумно, удобно. Дальше я, практически след в след, пошел за этим бандитом. Почему так однозначно? Ну, помимо весьма отчетливого ощущения, хватало и деталей внешнего вида. В частности, этот тип был одет в черную майку, оставляющую открытыми плечи и часть спины, и там очень четко просматривались татуировки. На плечах были тигры, а на спине Тория с иероглифами. Что-то вроде красота и жестокость. В моем прошлом мире и времени, увидев подобные наколки, я бы просто пожал плечами. Ну а что? Практически у каждого второго была какая-то татуировка. Совру, если скажу, что сам никогда не хотел набить себе что-то этакое. Хотя, насколько я знаю, в Японии, даже в моем времени, наличие татуировок крайне порицалось. А здесь и сейчас у нас и вовсе 2010 год. В это время даже в России набитая тату – знак сидевшего. А уж в Японии подобной атрибутикой мог похвастаться разве что преступный мир. Когда мы отошли от остальных чуть подальше, я подошел к мужику чуть поближе, замахнулся рукой и аккуратно ударил ему в затылок. Видел в кино, что так вырубить можно. Ну и я вот, вырубил. Внимание, вы убили обладателя энергии эволюции. Идет перерасчет системных значений. Обновление системы. До конца обновления. 10, 9, 8. Обновление завершено. М. Я не специально. Честно. Ха-ха-ха. Бля. Не рассчитал силы я, похоже, с новым человеком.